Глава вторая. В течение последних 3 лет Шон О'Брайен был тайным политическим боссом, стоявшим за нынешней администрацией. Он появился в тот момент, когда партия была на мели, и неимоверными финансовыми усилиями он вдохнул в нее новую жизнь. Эд Фабиан, толстый, живой, бездарный политик, был лидером партии в тот момент, когда возник О'Брайен со своими миллионами. Он принял предложенную О'Брайеном финансовую помощь, не интересуясь, откуда деньги и когда нужно вернуть долг. Тот факт, что О'Брайен настоял на полной анонимности источника финансирования, возбудил у Фабиона подозрение, но ему нужны были деньги, чтобы оживить партию, и он не мог позволить себе такую роскошь, как любопытство. Фабион вдруг обнаружил, что превратился в марионетку, но он постарел и растерял все свои боевые качества, если они у него когда-либо были. С тех пор, как он получил кредит, он был обречен выполнять приказы О'Брайена. Он был чрезвычайно потрясен, если бы узнал, что О'Брайен заработал свои миллионы на крупной торговле наркотиками. Созданная О'Брайеном организация была со временем разгромлена. Он всегда считал, лучше быть невидимым, неизвестным лидером, и когда работавшие на него люди на долгое время обосновались за решетками французских тюрем, ему удалось бежать из Франции, к тому же не с пустым карманом. Он прибыл во Флинт-Сити, штат Калифорния, отдохнуть от трудов праведных. Очень скоро он утомился от безделья и решил попробовать себя в политике. Оценив политическую ситуацию в городе, он выбрал партию Фабиона как самую нежизнеспособную и купил ее. Несмотря на чрезвычайную осторожность в пору его деятельности в наркобизнесе, он не смог избежать минимума контактов с торговцами наркотиками. И один из них, ныне отбывающий 20-летний срок заключения, заговорил. Полиция имела только смутное представление о его внешности. Но О'Брайен знал, что за ним все еще охотятся. Любого рода реклама была для него опасна. Случайная фотография в местной газете может попасться на глаза офицеру дивизиона по борьбе с наркобизнесом. И О'Брайен на ближайшие 20 лет перейдет на казенные хлеба. 3 благополучно прошедших года не разбаловали его. Он всегда избегал рекламы и предпочитал жить незаметно, как можно меньше встречаться с людьми. Ему льстило, что он управляет деятельностью процветающего города. Избиратели же не имели представления о том, что именно он – тот человек, который дергает за ниточки и по известной степени определяет их жизнь. У него было великолепное бунгало и огромный парк с тропическими растениями, спускающиеся к реке. Все это было окружено высокой стеной, и даже самые любопытные из прохожих не могли за нее заглянуть. Комиссару полиции Говарду потребовалось 20 минут быстрой езды, чтобы добраться до бунгало. Подъезжая к дому по длинной извилистой аллее, обрамленной клумбами георгин, он видел, как целый полк китайцев-садовников трудится, чтобы поддержать безупречную красоту парка. Но парк в это утро не интересовал Говарда. Он знал, что неразумно было приезжать к О'Брайену. Подозревая, что деньги его были не слишком чистыми, Говард старался, чтобы его имя не было впрямую связано с именем О'Брайена. И если им надо было встретиться, заботился о том, чтобы при этом присутствовали и другие члены партии. Но сейчас ему надо было поговорить с О'Брайеном наедине, и он понимал, что разговор этот доверять телефону нельзя. Он затормозил у главного входа, вышел из машины, быстро миновал солярий и позвонил в дверь. Дверь открыл слуга О'Брайена, Салливан, огромный боксер, в прошлом чемпион, в белом пиджаке и отутюженных черных брюках. В его глазах отразилось крайнее изумление, когда он увидел Говарда. «Мистер О'Брайен дома?» — спросил Говард. «Дома», — ответил Салливан, отступая в сторону. но он сейчас занят». Войдя в холл, Говард услышал голос поющей женщины и сначала подумал, что это радио. Чистая сопрано изумительной красоты. Даже Говард, который не был ценителем музыки, понял, что голос необычайно красив. «Скажи ему, что это очень важно». «Лучше сами скажите, босс», — ответил Салливан. «Моя жизнь стоит гораздо дешевле, чем визжание этой курицы». Он сделал знак идти по коридору, ведущему в большую гостиную. «Проходите, не церемоньтесь». Говард прошел коридор и остановился у открытой двери гостиной. О'Брайен сидел, развалясь в кресле, со скрещенными на груди руками и закрытыми глазами. У рояля возле открытого окна пела высокая стройная девушка. Она была невероятно красива. Блондинка, с большими зелеными глазами, аккуратным точеным носиком и крупным чувственным ртом. На ней был белый кашемировый свитер и клетчатые бело-голубые джинсы. Она пела какую-то смутно знакомую Говарду арию. Ее текучий голос был богат интонациями и необычайно красив. Он смотрел на нее, не двигаясь, чувствуя, как учащается пульс. До настоящего момента он считал Глорию самой красивой женщиной в городе, но теперь был вынужден признать, что пальма первенства принадлежит этой девушке. Фигура ее также была великолепна. «Как ему удалось найти такую красотку?» — с завистью подумал Говард. Тут девушка его заметила. Ее голос легко поднимался к самой высокой ноте, которую она должна была взять, когда их глаза встретились. Она вздрогнула, голос сорвался, и пальцы застыли над клавишами. О'Брайен открыл глаза, нахмурившись. «Какого черта?» — начал он, взглянув на нее. Но, проследив направление ее взгляда, медленно повернул голову и, в свою очередь, уставился на Говарда. «Извините, что помешал», — сказал Говард, входя в комнату. «Мне надо с вами поговорить». О'Брайен поднялся. Он не выказывал удивления, увидев Говарда, но тот знал, что О'Брайен удивлен. «Жаль, что вы не подождали, пока она закончит», — сказал он, подходя к Говарду и пожимая ему руку. «Но ничего, музыка всегда была вашим слабым местом, не так ли, комиссар? Хочу представить вам мисс Дорман». Девушка встала и подошла к ним. Ее полные, сильно накрашенные губы расплылись в улыбке, но в глазах стыла настороженность. Говарду пришла в голову странная мысль. Она его боится. «Ваша будущая жена?» — повторил он удивленно. «Для меня это неожиданность. Поздравляю». Он пожал ее изящную, прохладную руку и улыбнулся О'Брайену. «Замечательно сработано, а я уж думал, вы останетесь холостяком на всю жизнь». «Я не торопился», — сказал О'Брайен, обнимая девушку за талию. «Она стоит того, чтобы ее подождал, не правда ли?» «Гильда, это комиссар полиции Говард. Он очень влиятельный человек, и я хочу, чтобы вы подружились». «Ты ведь знаешь, Шон, теперь все твои друзья — мои друзья», — ответила Гильда. О'Брайен рассмеялся. «Красиво звучит, но ты не проведешь меня. Я видел, как ты смотрела на некоторых моих так называемых друзей. В любом случае, с этим парнем будь поласковей. Мне он нравится». Он взглянул на Говарда. «Выпьем, комиссар?» «Да, но...» Говард взглянул на Гильду, затем на О'Брайена. «У меня к вам небольшое дело». «О, теперь уж она вас наверняка полюбит», — сказал О'Брайен. «Ты слышала, киска? Дело». «В таком случае я вас оставляю», — сказала Гильда, освобождаясь от руки О'Брайена. «Только недолго, Шон». Она пристально посмотрела на Говарда, улыбаясь ему. Затем вышла из комнаты. Говард проводил ее взглядом. «Ничего, правда?» — спросил О'Брайен, — который все замечал. Он знал слабость Говарда к молоденьким девушкам. «А какой голос!» Он подошел к бару и приготовил два хайбола. «Не поверите, я нашел ее в ночном клубе, где она работала певичкой. Как только я услышал ее голос, я убедил ее заняться серьезной музыкой. Сейчас она занимается Моцартом. Ее слушал Франчелли и чуть не сошел с ума. Он говорит, что через пару лет она будет выступать в театре «Метрополитен». Говард взял стакан с виски и сел. Он взглянул на О'Брайена. «Красивый дьявол», — подумал он. «Ему вряд ли больше 40, и, должно быть, стоит 10 миллионов, если вообще чего-нибудь стоит». О'Брайен был привлекателен и по-своему эффектен. Высокие брови и изящно постриженные усы придавали его облику что-то демоническое. «Что случилось, комиссар?» — спросил он, присаживаясь на подлокотник кресла и покачивая ногой. «Вы знаете о Лессингтон-авеню 25?» — спросил Говард. Правая бровь О'Брайена удивленно поднялась. «Что именно?» «Я слышал, что вы владелец». «Ну и что?» «Прошлой ночью в одной из квартир была убита проститутка, а в 4 других квартирах также обитают проститутки». О'Брайен отхлебнул виски, поставил стакан и закурил. Лицо ничего не выражало, но Говард знал его достаточно хорошо, чтобы понять, что мысль его напряженно работает. «Причин для беспокойства нет», — сказал наконец О'Брайен. «Я об этом позабочусь. Как звали девушку?» «Она называла себя Фэй Карсон». Лицо О'Брайена по-прежнему ничего не выражало, но глаза на мгновение сузились, и Говард понял, что сообщение потрясло его. «Пресса уже знает?» Говард отрицательно покачал головой. «Придется сообщить примерно через час. Я подумал, что сначала необходимо переговорить с вами. Это убийство может наделать много шума». «Откуда вы знаете, что дом принадлежит мне?» И так он этого не отрицал. Сердце Говарда упало. Он надеялся, что Мотли ошибся. «Мотли», — сказал. «Этот растяпа слишком много говорит», — сказал О'Брайен. Он почесал подбородок и уставился вниз, на ковер. «Можно установить, что дом принадлежит вам?» — спокойно спросил Говард. «Не исключено. Его купил мой поверенный, но если кто-то копнет поглубже, может выйти и на меня. Одну минуту, я подумаю». Говард сделал большой глоток виски. Он чувствовал потребность восстановить силы. Его никогда не покидала мысль, что О'Брайен подозрительный тип. Неизвестно, откуда появился, никто о нем не слышал, и все же он обладал миллионами. А сейчас спокойно подтвердил, что ему принадлежит притон. «Вы знали, кто живет в доме?» — спросил Говард. О'Брайен нахмурился. «Конечно. Во-первых, им тоже надо где-то жить. А во-вторых, они чертовски хорошо платят». Он встал, подошел к телефону и набрал номер. Через мгновение он произнес в трубку. «Такс на месте?» Некоторое время он молчал, затем сказал. «Такс, есть для тебя работа. Все остальное отложи. Отправляйся прямо сейчас на Лессингтон-авеню 25. Собери всех этих красавиц и срочно вывези. Их должно быть 4. Затем засели эти квартиры. Неважно кем, лишь бы выглядели прилично. Лучше всего старыми девами, у которых есть почтенные родственники. Времени у тебя 2 часа. Ясно?» Он положил трубку и вернулся в кресло. «Так, с этим порядок. Когда эти газетные ищейки прибудут, дом будет выглядеть настолько респектабельно, что перед входом они снимут шляпы и смахнут пыль с обуви». Говард с тревогой смотрел на О'Брайена. Слишком уж все гладко у него получается. Очень уж смахивает он на мошенника. Что ж, теперь легче. Мне бы такое и в голову не пришло, медленно произнес он. О'Брайен пожал плечами. Я думаю, у вас и без того хватает забот. Я специализируюсь на том, как избегать неприятностей. Он потянулся за сигарами, бросил одну Говарду и закурил сам. Теперь об этой девушке. Кто ее убил? Мы не знаем. Убийца не оставил следов, но, похоже, она его знала. Ее убили спереди, ледорубом, и никто не слышал, чтобы она кричала. Прошлой ночью? Прошлой ночью бушевала такая гроза, что ничего удивительного, что ее не слышали. Говард совершенно забыл о ночной буре и от стыда начал сердито кусать губы. Да, неудивительно, что никто ничего не слышал. Кто ведет расследование? Донован, но я поручил Адамсу провести самостоятельное расследование. Донован выяснил, как выглядел парень, который мог это сделать. О'Брайен встал и направился к бару. Говард не был уверен, но ему показалось, что О'Брайен вдруг напрягся. Как он выглядел? Мы знаем немного. Молодой, около 33, высокий, темноволосый, симпатичный. На нем был светло-серый костюм и такого же цвета шляпа. «Да, не так уж много», — сказал О'Брайен, возвращаясь с двумя наполненными стаканами. «Лучше, чем ничего», — Говард принял предложенный стакан. «Такие убийства всегда трудно раскрыть. Как правило, нет мотива». О'Брайен снова уселся. «Это убийство даст Берту возможность затеять скандал. Вы говорили с Фабианом?» «Нет еще. К тому же вряд ли он сможет что-нибудь сделать. Все зависит от меня. Если я быстро найду убийцу, все будет в порядке. Меня беспокоило только то, что в доме живут проститутки». О'Брайен улыбнулся. «Ну, об этом я позаботился. Можете успокоиться». «Да», — сказал смутившись Говард. «В городе еще есть такие дома, которые принадлежат вам?» «Все может быть», — беззаботно ответил О'Брайен. «У меня много недвижимости. Может быть и есть». «Мне кажется, Берт знает о вас. Нам не сдобровать, если он обнаружит эти дома». «Благодарю за напоминание», — улыбнулся О'Брайен. «Я так же, как и вы, знаком с ситуацией». Он встал. «Хорошо, комиссар. Я не хочу вас подгонять, но у меня масса дел. Держите со мной связь. Я бы хотел иметь копии всех отчетов по делу об убийстве. И чтобы они поступали ко мне оперативно. Пусть мне кто-нибудь доставляет их, как только они будут отпечатаны. Хорошо?» Говард колебался. «Я думаю, не следует выносить отчеты из главного управления. Это нарушение правил. Что, если я буду вас информировать лично?» Глаза О'Брайена застыли, хотя он продолжал улыбаться. «Мне нужны отчеты, комиссар», — сказал он спокойно. Говард сделал неопределенный жест. «Хорошо. Я позабочусь, чтобы вам их доставляли». «Благодарю. Вам лучше переговорить с Фабианом. Предупредите его, что Берт почти наверняка что-нибудь затеет. Он не успеет зайти далеко, если убийцу быстро найдут. А девушке сообщите газетчикам, что она была официанткой в ночном клубе». «Хорошо». Говард прошел с О'Брайеном к выходу. «Донован настолько хорош, раз ему поручено это дело?» — спросил О'Брайен, открывая дверь. «Адамс тоже над этим работает». «Ах да, Адамс. Неплохой полицейский. Всего хорошего, комиссар. Спасибо, что заехали. И не забудьте об отчетах». О'Брайен стоял в дверях и наблюдал за удаляющейся машиной Говарда. Затем медленно закрыл дверь и задумался. Гильда, прятавшаяся за полуоткрытой дверью кабинета О'Брайена, почувствовала, как по спине пробежал холодок мрачного предчувствия, когда увидела его лицо.